ВК Пресс представляет. Всем привет, вот и он, очередной подкаст ВК Пресс совместный с Радио 107. Меня зовут Тигран Баратов, я шеф-редактор службы информации Радио 107. Хочу представить своего коллегу, это Владимир Приходько, директор информационного агентства ВК Пресс. Привет. Добрый день. Готовы? Готовы. Готовы. Давай обозначим тему. Хотя нет, давай сначала представим наших гостей, а потом я попрошу тебя обозначить тему нашего сегодняшнего подкаста. Согласен. Такая интрига, которая развеется, в принципе, сразу, потому что с нами сегодня Александр Гибалов, председатель Союза казачьей молодежи Кубани. Александр, здравствуйте. Добрый день. И с нами также Елена Шкуренко. Это мама ученика неказачьего класса, школа номер 8 города Краснодара. Елена, здравствуйте. Да, добрый день. Рада всех приветствовать. И Владимир, озвучивайте. Ну, на самом деле, у нас сегодня шикарный информационный повод. Вот в эти минуты как раз первая казачья школа на Кубани в городе Хадыженске отмечает 25-летний юбилей. Ну вот, соответственно, и тема нашего подкаста звучит как «Казачье образование. Зачем оно нам нужно?» Зачем оно нам нужно? Мы уже, думаю, многие догадались. Понятно, что Александр, я думаю, нам сегодня приведет аргументы, зачем оно нужно. И Елена, собственно, я так понимаю, сомневающийся родитель. Да. Да? Отлично, мне уже все нравится. Давайте начнем все-таки вот с чего, с первого вопроса. Александра спросим. Ну да, Александра спросим, я хотел бы задать ему вопрос. Ну, за четверть века, с 94-го года, как вообще трансформировалась система казачьего образования, развивалась она, наоборот, деградировала, или что вообще происходило за все эти годы? Спасибо за интересный вопрос. Прежде всего, я хотел бы сказать, что действительно система казачьего образования за данный промежуток времени существенно улучшилась, потому что любое дело, которое начинается с любовью, с опором на многовековые традиции, не может быть само по себе каким-то плохим. И мы видим сегодня хороший результат о том, что на Кубани создана уникальная система казачьего образования по сравнению со всей Россией. И в этом году она действительно вышла совершенно на новый уровень. Впервые появились казачьи детские сады с региональным статусом, казачья образовательная организация. Ведь мы говорим о том, что система казачьего образования, прежде всего, должна быть непрерывной. И дети, находясь в казачьих группах, знакомятся с казачьей культурой, с первоначальными элементами традиций, истории. Дальше переходят в казачьи классы, в казачьи школы. Зачастую мы стараемся сделать так, чтобы тот наставник, казак-наставник, который ввел в группу в детском саду, продолжил вести эту группу в казачьей школе. На протяжении школьного периода жизни дети также изучают казачью культуру, участвуют в мероприятиях Союза казачьей молодежи Кубани, Кубанского казачьего войска. И дальше у них открывается перспектива продолжить образование в казачьем кадетском корпусе, либо, выпустившись, пойти в высшие учебные заведения, профессиональные учреждения, где также есть группы казачьей направленности. То есть мы говорим о том, что у нас непрерывная система казачьего образования сегодня сформирована. Александр, давайте попробуем сформулировать, не знаю, в одном-двух предложениях, какую цель перед собой ставите вы, ваши коллеги и вообще вся система казачьего образования. Какова цель? Прежде всего, это сохранение культурных, исторических традиций многовековых. И, конечно же, это воспитание подрастающего поколения, духи патриотизма, системе культурно-нравственных и духовных ценностей, которые присущи настоящему патриоту своей страны. Mm-hmm. Спасибо за то, что как раз вот коротко и четко сформулировали ответ. Я думаю, что нужно узнать у Елены, как у родителя сомневающегося, сомнение, которое появилось. Вообще, что значит сомневающийся родитель, когда речь идет о казачьих классах? Что вы лично имеете в виду под этим? Да, я хотела бы сказать, что, ну, пообщавшись с родителями, да, нашего класса, потому что наш класс не казачий, наш класс морской, когда наши дети приходили в школу, восьмую школу имени Игнатовых, то тогда не было таких, то есть школа еще не была в статусе казачьей, и нам было предложено быть либо морским классом, либо просто никаким. Конечно же, морской класс – это гюсы, красивые пилотки, это тоже изучение своего рода направленности морской. Детям очень нравится и нравилось. И тогда вопрос этот не стоял. Сейчас мы закончили начальную школу, 4 класса, уже перешли в 5-й. В принципе, мы как бы могли бы рассмотреть этот вопрос, да, о переходе класс казачий, потому что школа стала казачьей, потому что прививать стали больше внимания этому уделять. У нас духовник появился, школы нашей. И вот поговорив с родителями, я выяснила несколько таких моментов. Ряд есть таких очень серьезных вопросов, по которым родители, может быть, не хотели бы быть дальше. Подождите, давайте, прежде чем мы их озвучим, мы уточним, чтобы было понимание. Да? Выходит, что школа становится казачьей, и в обязательном порядке все, кто в ней учится? Нет, конечно. Не в обязательном? Нет, конечно. Это, причем у нас даже есть класс, который целый год шел к тому, чтобы стать казачьим. Они очень хотели, они изучали дополнительно историю, там маршировали, что-то делали дополнительно, чтобы, наоборот, стать этим казачьим классом. То есть они сами хотели, добились, и вот их сделали, да, казачьим классом. Можете сказать нам честно на тех, кто, скажем так, сомневается, да, да. А решение, например, вот-вот надо принять, там угу. какие-нибудь есть условности, было бы здорово, вот, например, там вы у нас один класс остались, а вот все уже... Нет, ни в коем случае никакого ни давления нет. Вы сразу поняли, я еще не договорил. Я вас поняла, да. Нет, давления никакого нет, абсолютно, потому что, ну да, есть морской класс, почему должна школа, если она казачья, быть целиком казачьей? Нет, просто вот, ну, мы были морячатами, дети были маленькие, это своего рода было совсем другое увлечение, там мы что-то изучали, их там мы на лодках катали, mm-hmm. это было интересно. Сейчас просто мы видим со стороны, что проводятся мероприятия, некоторые такие очень интересные и парады, и выступления. Мы видим ребят, которые вот в такой форме очень красивой, таким строевым шагом, да, идут. И вот возникает вопрос у некоторых, наоборот, родителей, что, может быть, бы вот и мы бы так, понимаете? А есть, конечно, такие, которые нет. И... Александр, у меня возник вопрос. Вот я слушаю вас, да, о мундирах с ранних лет. У нас сейчас вся страна надела мундиры, и мне кажется, это не очень хорошо. А вот для детей носить с ранних лет мундир, там, неважно, какой службы там у нас, куда сейчас, в какой государственный орган не возьми, везде мундиры. И детей тоже одевают в мундиры. Это хорошо или плохо вообще? Как вообще на детях это отражается на самом деле? Я не знаю, кто ответит на вопрос. Александр. Давайте я из личного опыта отвечу, потому что у нас на территории всего Краснодарского края создано и муниципальное отделение Союза казачьей молодежи, и мы говорим о том, что сегодня на 57 школ имеют региональный статус казачья образовательная организация, и во всех школах созданы казачьи классы, и можно легко сравнить, какие изменения происходят именно в классе, в коллективе с момента того, как дети одевают казачью форму. В первую очередь это дисциплина, потому что форма обязывает. Она красивая. Сами дети с большим удовольствием одевают казачью форму одежды. И многие из родителей также выступают со словами благодарности о том, что дети, включаясь в систему именно казачьего образования, в систему казачьего воспитания, меняются. Ну и, конечно, все начинается с малого. Это форма, это внешний вид. Когда наставник рассказывает, что это не просто одежда, которая носится каждый день, о том, что этот мундир должен каждый день быть чистым, что его нужно готовить. Как есть поговорки: береги мундир и честь. Но опять же, я все равно возражу, да? Угу. На самом деле, мундир, да, вы говорите сейчас о том, что уровень дисциплины растет в школах. Но опять же, здесь и вторая опасность-то сохраняется. Мы все равно учим детей ходить по линейке и быть несвободными. Владимира, просто дети ходят в школу. Я хочу тогда сразу спросить у тебя, твои дети в какую школу ходят? Не секрет? В неказачью. В неказачью. Да, Елена как раз как... Да. Да, вот я хотела бы насчет этого сказать, что как раз-таки многие родители и по этому поводу тоже высказывались, что получается, что ну, казак, да, это повышенная дисциплина. Это добавляются некоторые такие предметы, которые глубленно изучают там историю, казачество, также какие-то православные моменты, то есть приходит духовник, преподает это все, это рассказывает. Плюс это дисциплина, повышенная дисциплина. То есть они, многие родители считают, а что? Вот, то есть хотят сделать с наших детей солдатами, получается, солдатов, то есть воспитывают с малечку. Некое такое, может быть, это такой политический момент, извините, можно говорить. Я думаю, что почему нет? Хотелось бы сказать, что некоторые родители, особенно матеря, считают, что с малечку готовят, значит, такую вооруженную силу, И при каких-то моментах внутренних каких-то или внешних политических, ну, веяний там, да, то есть кто? Казаки-то тоже идут на защиту, тоже идут в бой, и наших детей делают солдатами. Многие тоже этого очень опасаются, и в том числе, да. Когда речь заходит о волнении матери за своего ребенка, да, и встает вопрос особенно милитаризации, то, в принципе, я сам не родитель, но дядя и брат, и я могу даже понять немного вот эти вот опасения, особенно на фоне того информационного фона, позволь себе тавтологию, которую мы все видим, знаем, да, и наблюдаем, что происходит в мире, в стране и рядом с нами. Александр, что вы можете сказать, вот насколько эти опасения родителей имеют вообще место? Если можно, я хотел бы вернуться еще несколько минут назад, давайте, проговорить о том, что было сказано, что дети ходят по линейке, а это на самом деле не так. У нас создано вообще чем? Что присуще казакам? Это уникальная система казачьего самоуправления. И дети в первую очередь сами выбирают себе атамана класса и решают определенный ряд вопросов. И то, что вы говорите, ходят по линейке, это элементы строевой подготовки. А в остальном они, конечно, под контролем наставника предоставлены не то, чтобы сказать себе, а у них есть полная свобода действия в выборе тех мероприятий, в которых они хотели бы участвовать, в выборе того направления, которое им сегодня интересно. Это вот касаемо того, что было сказано по линейке. Какие это направления? Вот. Направления. У нас был создан Союз казачьей молодежи Кубани. Для чего? Для того, чтобы проводить те мероприятия именно для казачьей молодежи, не только для совершеннолетних казаков, которые входят в состав кубанского казачьего войска, а именно для казачьей молодежи. Это и культурные фестивали, это и то же самое смена кубанское казачество молодежного форума «Регион 93», спортивные, исторические викторины, армейский рукопашный бой, казачьи юношеские игры. То есть те мероприятия, которые интересны им. И даже в деятельности самого Союза казачьей молодежи мы выстраиваем план работы из чего? Из тех идей, которые собирают ребята и направляют наш штаб. Поэтому здесь я бы не сказал, что присуща форма по линейке строго в одном направлении. Если обратиться к семантике слова «традиция», да, это краеугольное определение как раз в казачьем образовании, то мы можем говорить о том, что здесь речь идет еще и о, скажем так, традиции, не традиции, а модели общественного поведения, характерные казакам. И здесь вот как раз казачья демократия, и, допустим, когда на сборах, на кругах, да, пускают шапку по кругу, там, этому учите казаков? Мы обучаем и знакомим абсолютно со всеми традициями наше подрастающее поколение. Мы готовим молодых людей именно к выходу в общество. И чтобы, конечно, они знали все культурные моменты, исторические и, безусловно, традиции. Если позволите, теперь отвечу на следующий вопрос. Да, то, давайте, да, по поводу опасений родителей, милитаризации и всего. Исходя из того разговора, что мы говорим, проводится большое количество мероприятий, это, конечно, не только то, что было сказано, участие в военно-полевых сборов, ну, то есть военно-патриотическое воспитание, но и духовно-нравственное воспитание, которое позволяет воспитывать всесторонне развитую личность. И, конечно, мы понимаем, что по достижению 18-летнего возраста любой юноша, независимо от того, стал он, приписался к казачьему обществу, не приписался, является казаком, не является, если станет необходимо, станет, конечно, на защиту своей родины. Каждый мужчина должен для себя определить и понимать те ценности, что если будет такая необходимость, он возьмет оружие и встанет на защиту своей семьи, своих близких, своего отечества. Поэтому я считаю, тут такой вопрос, он присущ всем абсолютно. Вы знаете, здесь получается, что сама система казачьего образования, она, в принципе, тут как бы у всех есть как своя выгода. У всех это у кого? Вопрос бесконечный. Должна ли школа воспитывать детей, или должны это делать родители? Да? То есть, или должны это делать все вместе? Когда что-то идет не так, родители вызывают школу, родители часто винят школу в том, что это произошло. Школа говорит: вы, родители, вы должны были контролировать этот момент. И тут получается, что в системе казачьего образования вы берете на себя вот эту функцию воспитательную, которую школа сегодня, по моим ощущениям и наблюдениям, не готова на себя брать на 100%. И это, конечно, и для школы хорошо, потому что, ну, скажем так, ну, не то чтобы нагрузка снижается, но появляется помощь. И для родителей, которые ждут как раз от обучающего процесса еще и воспитательного. Но есть родители, назову их, не знаю, как их назвать, просто родители, другие родители, люди разные. И вот есть другие разные люди, тоже люди, которые говорят: я не хочу, чтобы школа воспитывала, я не хочу, чтобы школа рассказывала о каких-то жизненных принципах. У меня замечательные жизненные принципы, у меня прекрасный взгляд на мир. Вот я своему ребенку этот взгляд на мир покажу, он захочет, выберет, захочет, не выберет, а школа пусть учит. И не рассказывает ему, как принимать решения, как относиться к тем или иным процессам разного рода, которые происходят в мире. Вот, наверное, с одной стороны, хорошо, я вот к чему веду, да? Всем как бы хорошо. А что делать тем, кто не очень за? Получается, у вас есть возможность, да, Елена, продолжать учиться и не становиться казачьим классом? Да, вот как раз-таки некоторые родители по этому поводу тоже опасаются. В плане чего? То есть должно быть определенное время у детей на изучение, да, вот этих дополнительных там, истории, там, строевого шага сделать или там с духовником, извините, поговорить. Это все время, то есть отвлекающее от основной учебы. То есть, когда ребенок должен учить, допустим, русский, математику, литературу, да, а им будут какие-то часы преподавать нечто другое, чем хотели бы родители. То основная задача школы именно правильно, что там у нас идут, основные предметы. Вот, то есть многие и не хотели бы этого. Конечно, им говорят, что нет, это не будет затрагиваться, основные часы как преподавались, так и будут, это будет дополнительно. Тут второй вопрос возникает, дополнительная нагрузка на детей. То есть дети приходят, вот, допустим, те, кто там во вторую смену приходят, они приходят поздно, еще плюс кружки свои, и плюс идет дополнительная нагрузка, дополнительные часы, вот эти там начитка, ну, которые там говорят, или там духовник приходит, или историю дополнительно изучают, опять же говорит, а вот будет дополнительная нагрузка. То есть вот такое есть у родителей опасения. Вы слушаете подкаст «ВК-пресс». Александр, когда речь заходит вот об этих моментах таких, связанных со временем, нагрузкой, вы-то разбираетесь в системе казачьего образования, вот вы нам и скажите, есть ли дополнительная нагрузка? Может, это на самом деле у вас как-то по-другому представлено и называется, и действительно там есть какой-то расчет, чтобы дети чувствовали себя комфортно, потому что родители, мы знаем, всегда переживают. Тяжелый рюкзак, мало времени. Я бы сказал, это не дополнительная нагрузка, а дополнительные возможности. Потому что казачье мероприятие – это не только определенное изучение, но это и возможность интересно провести время. Мы говорим о том, что придумываем новые формы, новые мероприятия. Это экскурсии в этом году. Закончили проводить экскурсию под названием «Екатеринодар, град казачий», где более 1500 ребят со всего Краснодарского края посмотрели регалии, реликвии Кубанского казачьего войска, войсковой собор и все основные ключевые моменты, относящиеся к истории кубанского казачества. Мы проводим спортивные игры, в рамках которых тоже ребята выезжают 3 дня, проживают и, не знаю, как правильно сказать, живут. Это кемп-лагерь какой-то, имеется в виду, конечно. Да, выезд? То есть это тот компонент, который мы говорим, активный отдых. И если затрагивать ту сторону, те опасения о том, что будут урезаны какие-то часы основных предметов, которые мы считаем базовыми, а будет сложнее готовиться к ЕГЭ, то здесь мы прекрасно понимаем эти опасения, говорим о том, что часы не затрагиваются, а те мероприятия, которые проводятся, они все по желанию, по возможности. И мы прекрасно понимаем, что если учащиеся до 11 класса, до выпускных классов, имеют больше возможности принимать участие в наших мероприятиях, и мы стараемся проводить им как можно большее количество мероприятий, то для старшеклассников, для выпускников мы сокращаем эту программу, но тоже здесь по возможностям. Все добровольно. Если есть время, есть желание, пожалуйста. Да, у меня есть реплика по поводу, вот Тигран говорил о том, что есть родители, которые бросают детей в школу и надеются, что их там воспитают, да, но закон говорит о том, что родители — это одна из сторон педагогического процесса. В законе об образовании они обязаны... Я могу сказать, да, что мы записываем эту программу в День Конституции Российской Федерации? Ну, конечно, замечательно. И я для чего это говорю? Я говорю это к тому, что когда ты говоришь, в законе прописано, что родители должны... В законе об образовании, да, как педагог... В законе много чего прописано, Последние опросы показывают, сколько россиян вообще читали, знают Конституцию и законы России. Володь, статистика очень печальная. Это полезное чтиво, на самом деле. Да, но статистика говорит о том, что мало кто читал, мало кто знает, что там, к сожалению, написано и прописано, к моему большому сожалению. Поэтому даже если там написано, значит, нужно рассказывать. Но, опять же, личный выбор каждого, да? Свобода. Да, свобода выбора, свобода слова, свобода всего, что только может быть. У меня еще есть реплика. Давай. По этому поводу. Вот мы, родители, особенно мамочки, не ж люди меркантильные, и поэтому нам задавали вопрос, когда мы объявили о теме подкаста, по поводу казачьей формы. То есть из Ленинградского района, из станицы Крыловской, многодетный отец возмущался тем, что ему придется там пятерых своих детей покупать новую одежду и одевать, что очень накладно. Каким-то образом кубанское казачье войско компенсирует расходы там, допустим, ну, хотя бы не социально незащищенным слоям населения, многодетным, сиротам и другим людям, которые хотят в казачий класс, но не имеют возможности купить казачью форму. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать о том, что в любом случае покупается форма общешкольная, которая, а в некоторых школах, как показывает практика, по стоимости выше, чем казачья форма, одежда. Но есть и такие случаи, как вы говорите, конечно, где требуется помощь извне, так скажем. Но сегодня у кубанского казачьего войска развита экономика. Есть экономика в районных казачьих обществах. У нас есть яркие примеры, где, конечно, родители обращаются за помощью к районному атаману и таким образом... Какие примеры? Можно как-то конкретизировать? Чтобы что-то конкретизировать, ты хочешь услышать какие-то фамилии, пароли, не знаю. Если нужны какие-то статистические данные, мы понимаем, что их нужно брать с собой. То есть практика есть. Здесь по факту я могу сказать, да, что на протяжении многих лет город Краснодара и атаман районного казачьего общества шил береты, ну, не атаманцам, а закупали и вручались казачьим классам торжественно казачьи береты. И таких примеров много. Просто если нужна конкретика, это наша другая встреча. Да, может быть, Александр, тогда мы не будем допытываться, чего уж без фамилий. Давайте с конкретикой, может быть, по цифрам, потому что мне интересно. Я понимаю стресс родителей от того, когда они приходят в школу, им там каждый год приходится покупать новую форму. Ну, а казачья форма, она что? Вот вы сказали, что она, может быть, даже дешевле стоит, чем школьная форма, когда говорят там про трех детей. Там что, правда, супер дорого так? Не знаю, 3000, я не знаю, 2000. И вы знаете какую-то ценовую политику? Сколько обойдется? Елена можно, знает. Да, можно я немножко скажу? Вы знаете цифру? Я просто знаю, почему. Потому что, ну, также покупали и гюсы, и пилотки. То, что не форма, а как бы немножко другая, да, форма, чем просто брюки черные, просто рубашка белая. Это классика. Просто черные брюки, просто черная рубашка. Конечно, зависит все от финансовой составляющей любой семьи. Кто-то купит дороже брюки, кто-то купит дешевле. Но вот эти моменты, вот эти всевозможные брюки там с полоской, есть определенные, насколько я знаю, там китель-мундир или как он там, погоны, идет галстук, идет берет. Это все дополнительные расходы. И опасения родителей в этом тоже есть. И тоже именно услышано было, потому что не настолько сейчас как бы люди могут позволить себе купить, и не все, точнее говоря, вот правильно, как сказали, да, что семья, особенно у которых много детей, попробуй купить дополнительно к брюкам, которые ежедневно носятся в школу с рубашкой, еще и плюс там галстук, погоны, берет, плюс с полоской брюки, чтобы выйти на парад куда-то, еще что-то. Конечно, да, эти опасения есть, и, насколько я знаю, это, конечно, дороже, чем простая форма. А в цифрах, ну, допустим, школьная форма. Вы считали, может? Тысячи? Ну, нет, конкретно не считала я, потому что не с того класса я нахожусь. Угу. Я в плане того, что это дополнительные все-таки растраты родителей. Да, ваши опасения родителей понятны, Александр, да. Я бы здесь, конечно, хотел добавить о том, что мы говорим, для участия в параде требуется единая форма одежды. Существует, конечно, как в любом направлении, зимняя форма одежды, летняя форма одежды, но для участия в параде, участие само в параде не является обязательным. Если у класса есть казачья форма, если у них есть уровень подготовки, они желают принять участие, конечно, мы будем только рады видеть. А если есть класс, где, к сожалению, нет возможности купить форму, то мы же не заставляем Здесь надо подходить как дифференцированно, искать возможности. Потому что есть летняя форма одежды, это уже не китель, а рубашка. И, соответственно, брюки не зимние, летние. Хорошо, давайте, здесь... давайте простите, я, у нас просто времени все меньше остается. Я давайте выясню, потому что, наверное, самый главный вопрос вот в чем заключается. Хорошо, мы выяснили, что есть те, кому могут помочь с формой. Да? Есть категории, которым помогают. Но, допустим, люди... хотят в казачий класс, они не попадают в категорию, потому что они, может быть, немногодетная семья, там, немалоимущая, средний достаток, но здесь, сейчас они не могут выделить денег. Если запрещено приходить в казачий класс не в форме, вот этот момент хочу выяснить. Нет. Вот ребенок хочет, родители говорят, хорошо, иди, форму мы тебе не купим. Вот он приходит, все, он вместе со всем классом переходит, родители говорят, классно, нам вообще все равно, хочешь в казачьем классе, хочешь в обычном, душа лежит, мы рады, супердемократичные родители. Он говорит, надо денег на форму. Они говорят, ну ты же хотел в казачий класс, откуда у нас деньги на форму? Его не пустят, что? Чем это обернется? Нет, здесь самое главное, самоопределяющее может являться то, желание самого ребенка, желание родителей. А уже наличие формы или отсутствие, это просто как внешняя оболочка. Ну вот хотелось узнать про, скажем так, строгости, там, фейс-контроль, который может произойти. Нет, хорошо, спасибо, что пояснили. Мы, Владимир, ты меня скорректируй. Может быть, мы сейчас попросим Елену, так как хотелось успеть все-таки про вот те самые опасения и запросы родителей, да, которые сомневаются в необходимости формирования казачьих классов, чтобы Елена озвучила, может быть, еще один-два вот этих самых вопросов, сомнений. Александр на них ответил, и у нас, может быть, останется время еще, да? Хорошо. На вопрос, Елен. Ну, в принципе, большинство вопросов мы уже раскрыли в беседе. Это вот как раз и было с того, что, во-первых, ну, даже, во-первых, наверное, для родителей, когда они собирают детей в школу 1 сентября, то, конечно же, они думают о том, как собрать, как одеть. Мало того, что купить портфель и все остальные принадлежности, нужно купить еще и форму. Раз, да, о форме речь шла. Второе, то, что будут дети изучать дополнительно вот то, что не идет по программе. То есть это будут дополнительные часы, дополнительная нагрузка. Плюс некоторые родители также высказывались, потому что по религии, вот не коснулся этот вопрос, в плане того, что как бы приходит духовник, религия у нас идет, христианство, православие, да, это, конечно, очень хорошо, почитание родителей, я только за, но некоторые родители совершенно другой веры, и они против, допустим, чтобы их детям вот пришел батюшка, как у нас есть, да, наставник, и что-то говорил про христианство, про православие. Я даже наблюдала картину такую, извините, когда на линейке батюшка проходил и окроплял святой водой, а это практикуется у нас. Вот в школе есть такое, прямо отходят, и вот так детей оттягивают в сторону, потому что вот нет, нельзя, понимаете? То есть есть же разные родители, и мнения родителей расходятся в этом плане. И, ну, я хочу сказать, что их единицы. Большинство, конечно же, за вот именно вот православие, за христианство. На самом деле, да, вопрос острый. Сколько? 150 национальностей. Вопрос очень острый. У нас уже есть и законы, которые делают этот вопрос еще острее, что, в принципе, иногда не позволяет его обсуждать, Александр, да. Ну, вот. Если разрешите, я как раз по поводу участия духовника. Мы говорим о том, что казак без веры не казак, о том, что наши мероприятия, как Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи, обязательно начинаются с молитвы, обязательно с участия духовника. Но те дети, те семьи, которые придерживаются других взглядов, мы ведь их не заставляем креститься. Они на уровне своего присутствия находятся на этих мероприятиях. Общение с духовником – это тоже абсолютно добровольное направление. И, конечно, здесь надо отдать должное нашим батюшкам, которые, понимая о том, что некоторые моменты могут быть затронуты, идут из семьи, общаются на такие нейтральные темы. Конечно, здесь используется система индивидуального подхода. И никто насильно заставлять общаться с духовником, идти на казачьи мероприятия никто не будет. Здесь все по желанию, на уровне ознакомления, пожалуйста. Ведь тот момент, который мы говорили, что родители где-то свои принципы закладывают. Да, это хорошо. Но у ребенка сегодня есть возможность познакомиться и сделать выбор. Знаете, наверное, главным выводом сегодняшнего разговора, я подвожу уже к финалу нашего подкаста, предположу, что может стать вот что. Наверное, нужно разговаривать друг с другом, да, наверное, нужно задавать вопросы интересующие, наверное, нужно Нужно находить общий язык не в контексте «да, давайте будем делать, как хотите вы» или «как хотите вы», а в контексте находить компромиссы. И вот сегодняшняя наша встреча, ну, такое мини-тому подтверждение, потому что есть опасения, есть вопросы, и мы видим, что Александр, как представитель Союза казачьей молодежи Кубани и, можно сказать, казачеством, готов ответить на эти вопросы, и ответы вполне конкретные, без какого-то увиливания. И Елена, спасибо, что, не стесняясь, озвучили. Это тоже важно, потому что лучше один раз это проговорить вслух, чем 300 раз это обсудят где-то между собой родители, конечно, и не получат обратной связи. Я думаю, что нам обязательно нужно будет встречаться еще раз, потому что тема супер актуальная, интересная. Время закончилось, Владимир. Да-да, я еще о многом не успел спросить, но ничего. Ты не виноват. Виноват время. Давайте на время все свалим. Еще раз поблагодарим сегодняшних наших гостей. Спасибо вам, правда, огромное. Это Александр Агибалов, председатель Союза казачьей молодежи Кубани. Спасибо. И с нами также была Елена Шкуренко, мама ученика неказачьего класса, школа номер 8 Краснодара. Спасибо. Всем большое спасибо. До свидания. До свидания. До новых встреч. Подкаст ВК-пресс.